Глава 17. Задержаться. Как будто у меня выбор есть. Неразумному питомцу, вечно попадающему в неприятности, снова затянули поводок. Наверное, я слишком сильно сжала в кулак руку, отчего кожа на запястье напряглась и натянулась, заставив зашипеть от боли. А я и забыла про ожог. Как-то не до него было. Закатала рукав, поднесла поближе к глазам и едва не завизжала. След от браслета был красным, воспаленным, покрытым жуткими волдырями, некоторые из которых лопнули и саднили. «Ты...» — голос демона дрогнул. «Ранена?» Не знала бы, насколько ехидным и коварным может быть этот мужчина, наверное, прониклась бы и истинно уверовала в его искреннюю заботу и беспокойство. Вот только что-то мне подсказывало, что не все чисто со сгоревшим артефактом и нападением на меня. Где-то внутри росла и крепла уверенность, что меня подставили в очередной из бесконечной череды раз. Больно было и неприятно тоже. Я поморщилась, но ответила как снарк, как боевой маг, натренированный терпеть любые лишения. «Пустяки!» Отвернулась от магистров, чтобы не показывать им руку. Сама же не могла оторвать от нее взгляда. По воспаленной коже бегали огненные искры. Их подгонял легкий ветерок, и они танцевали, исцеляя плоть, прогоняя боль. Ожог исчезал, и было немного щекотно. Очень хотелось почесать тонкую молодую кожу. «Лири, покажи руку!» Теперь демон рычал. Эльф вообще не обращал на нас внимания до этого рыка. Он ходил вдоль рва и что-то увлеченно рассматривал на неизвестном мне карманном артефакте. Но стоило Сетару завопить и направиться в мою сторону, как куратор тоже подошел. Причем сделал это гораздо быстрее демона, потому что находился ближе. Не успела я одернуть руку, как эльф ее сгробастал и внимательно рассмотрел. «Ну...» «Что я говорил?» Вместе с даром у нее проснулась и ускоренная регенерация элементалей. «О чем это вы?» — буркнула я, на всякий случай пряча за спину полностью исцеленную руку. Не то чтобы мне был непонятен вопрос с регенерацией, скорее насторожило его «что я говорил?» Это означало одно. Два магистра сговорились за моей спиной и в очередной раз выдали мне информацию весьма дозированно, а главное, что они предполагали вероятность моей травмы. Мерзавцы. Салмилдир снизошел до ответа, который только расстроил и ничего не прояснил. «Ты, Валери, теперь зимой голый на снегу спать сможешь, а боевые раны будут затягиваться в десятки раз быстрее. Это, конечно, приятный бонус, но...» «Я уже говорила, что эльф-мерзавец. Забудьте, это само порождение бездны во плоти, представленное ко мне за какие-то очень тяжкие грехи, о которых я даже представления не имела. Один человек точно не смог бы столько нагрешить. Кроме того, отчаянно не хотелось спать голой, тем более на снегу. С этих магистров станется и не такое придумать. Куратора я и раньше считала странным, но сейчас при демоне его поганый характер раскрылся и стал еще хуже. Пускаться в полемику не стала, ибо меньше говоришь, больше услышишь. Так меня учил Гай. И снова он не ошибся. Я предупреждал, что девчонка не должна пострадать. Теперь весь гнев Сетар направил на куратора. «Думаете, тот смутился? Напрасно. Даже острым ухом не повел. Эмерс, у Снарк чудная регенерация, а ожог — лишь небольшая издержка нашего плана. В конце концов, создать за ночь защиту, способную свести на нет воздействие древних артефактов, не под силу даже таким сильным магам, как мы. Но мы справились». Демон напрягся и, казалось, совсем забыл про меня. «Ледяные?» — хрипло спросил он. «Думаю, они. Сейчас сами посмотрим. Я его нашел. С фантазией подошли к делу. В грязи ловушку точно никто не стал бы искать». Эльф протянул ко рву руки, и грязь вскипела. Она булькала и клокотала, словно ее кто-то подогревал снизу. А потом выплюнула сверкающий, ничуть не запачканный кулон, который поплыл прямо к Салмилдиру и завис над его ладонью. «Выгорел», — скривился куратор. «Но, несомненно, безделушка из сокровищницы ледяных. Вряд ли мы имеем дело с простым магом. Тут явно замешан кто-то из высшей драконьей знати». Артефакт плавно опустился в ладонь эльфа. Что-то щелкнуло, и крышка откинулась. «Что там?» «Все ожидаемо. Ледяные иглы с полной блокировкой магии жертвы». «Волос?» «Да, и, похоже, один и тот же, словно его разделили на части». А дальше? Дальше Салмилдир совершил нечто совершенно предосудительное. Он подошел ко мне и приподнял косу так, словно хотел заглянуть под нее. Мне предлагалось смиренно стоять и терпеть его измывательство. Эльф взвесил ее на руке, вытянул и, наконец, отпустил. С целым волосом подобные артефакты работают гораздо эффективнее, но маг предпочел разделить его на части. Значит, волос Валери у него имелся в единственном экземпляре, и, судя по длине, здесь использовалась последняя его часть. Исходя из вышесказанного... «Короче», — перебил его демон. «Ну, если в нескольких словах», — ничуть не расстроился ушастый прохиндей, «то Снарк какое-то время может не опасаться нападений, если, конечно, не станет раздавать свои волосы налево и направо». А жизнь налаживается. Каждой клеточкой ощутила, как поводок снова удлинился. Но демон, как обычно, все испортил. «Я прослежу за этим. И, Друлаван, Лири не будет посещать общие занятия. По крайней мере, пока мы не продумаем ее защиту». Поводок снова натянулся так, что я практически почувствовала, как он сжимается на шее. «Ничего не имею против. Несколько дней погоды не сделают. Пока займемся тренировками. Стихийная магия сама себя не выучит. В конце концов, обходя грабли, она теряет драгоценный опыт». И я как-то прониклась, поверила и осознала тот факт, что легко не будет даже с моими двумя стихиями. И нападение — это пустяк по сравнению с тем, что мне предстояло дальше в компании двух кураторов. А демон-то промолчал, значит, был полностью согласен с эльфом. «Малх, дай сил одной маленькой мне противостоять двум большим древним». Возможно, показалось, но вдалеке при ясном небе вроде бы прогремел гром. То-то же, с богами не шутят. И настроение сразу как-то улучшилось. «Мы сможем определить, как артефакт попал в ров?» — спросил Сетар. «Как попал?» «Заклинание левитации низшего порядка. Его переместил сюда кто-то не особо одаренный, причем с близкого расстояния. Предполагаю, что это был адепт. Жаль, что все бытовые формулы распадаются при столкновении с водой, а ее во рву достаточно», — ответил эльф. «Значит, невысокий уровень магии и хитрость», — задумчиво произнес демон. «Нападающий прибыл на полигон до нашего появления. В противном случае мы бы почувствовали магию. Значит, круг сужается до 7 адептов, один из которых — пешка в лапах весьма влиятельного ледяного дракона». «Клири в их числе?» — выпалила я. «Мне отчего-то и правда хотелось узнать об этом. Вот только взгляд Эмерса мне совсем не понравился. Злой он был очень». «Да, Итан прибежал одним из первых», — сообщил мне эльф. «И все же я настаиваю на первоначальном предположении. В ком-то из адептов течет кровь ледяных драконов. Жалкая талика. Древнего почувствовали бы мы оба, друг, но вполне допускаю, что действовал мальчишка по чьей-то указке и, скорее всего, даже не ведал, что творил. С использованными артефактами нужно еще поработать, а пока предлагаю отправиться на завтрак». «Хорошее решение», — кивнул Сетар. «А я могу узнать имена подозреваемых?» — спросила, ни на что не надеясь, но демон перечислил всех и даже заставил повторить, чтобы убедиться, что я запомнила. У меня было еще несколько вопросов, вот только задать их не успела. «Адепт Снарк!» — отчеканил Салмилдир. «Я! Бегом на завтрак! Боевику непростительно пропускать прием пищи, а девицам вообще вредно!» Ушам не поверила. Стояла и таращилась, удивленно хлопая глазами. «Неужели поводок снова отпустили? Вот так? Без видимых причин? Не верю». «Мне одно идти?» — все же рискнула спросить. «Предпочитаешь, чтобы я водил тебя за руку?» Светлые брови лукаво изогнулись. «Нет!» — поспешно выпалила я. На демона уже не смотрела. Вдруг передумает. «Все же странные они. То ходят по пятам, то отпускают, то защищают, то подставляют. Разве поймет их простая, наивная и абсолютно бесхитростная девушка? Особенно если ей почти ни о чем важном не говорят. Ну и пусть. Если магистры молчат, значит придется обо всем узнавать самой. Это когда не знаешь, что искать, найти сложно. А я теперь о многом догадывалась. В коридоре перед столовой ждал неожиданный сюрприз. Итан Клери оттолкнулся от стены, которую подпирал со скучающим видом, и лениво двинулся в мою сторону. Все-таки красивый он, когда молчит. Не зря же я на него таращилась целых 3 года. «Лер?» И мурлыкал не хуже демона, горячо так, с придыханием. «Чего тебе?» — не особо вежливо осведомилась я. Хотел извиниться за свое поведение. Поступок, который не красит меня ни как мужчину, ни как аристократа. «Надо же!» — удивил. Даже не так, выбил из-под ног почву. Не ожидала. «Малх простит, он милостив», — кивнула я, давая понять, что извинения приняты, а кушать уже хочется сильно. «У тебя что-то еще?» Клери вздохнул, весь подобрался и произнес. «Если ты еще не передумала на мой счет, то я бы хотел попросить своего отца переговорить с сэром Гаем о нашей помолвке». И тут красноречие совсем мне отказало. «Что за игру ведет Итан?» «Да, отец допускал мысль о слиянии 2 семей. Но по родовитости и положению в обществе снарки никогда не дотягивали до сиятельных Клери, что не мешало родителям поддерживать дружеские, едва ли не братские отношения. Гай никогда бы не принудил меня к браку. А в свете тех обстоятельств, что раскрылись недавно, он просто не имел на это права. И все же почему он сговорился с Клери за моей спиной?» Я взглянула на Итана. Холеный, красивый, породистый. Желанный для любой дурочки, конечно. Более того, я сама до недавнего времени была такой мечтательницей и глупышкой, для которой одна улыбка смазливого однокурсника освещала весь день. Да, так и было. А теперь он стоит и ждет моего ответа. Для чего я ему понадобилась? Не смог убить элементаля и решил присвоить? Все может быть. Но что-то здесь явно не сходилось. «Ну же, Лер, не молчи. Ответь мне!» И вновь знакомая дежурная улыбка, от которой у меня раньше колени подгибались, уверенность в своей неотразимости и что-то еще. Что-то знакомое, но очень нетипичное для первого красавца Академии. Итан шагнул ко мне. Близко. А я все увидела. И подрагивающие руки, и испарину, выступившую над верхней губой, и едва заметные пятна нервного румянца на безупречной коже смуглых скул. Другой бы не заметил, но не я. Слишком часто смотрела на прекрасное лицо, подмечая любую мелочь. То, что сначала приняла за страх, оказалось обычным волнением. И Малх не даст соврать, знала, откуда ветер дует». В следующую секунду я поняла сразу несколько таких простых и очевидных для меня фактов. Гай слишком хорошо изучил свою дочь. Он практически видел меня насквозь, не являясь магом. И то, что я тщательно скрывала от него 3 года, для отца давно не являлось секретом. А вот для меня остались загадкой те струны, за которые он потянул, заставив род Клери рассматривать меня как достойную невесту для их единственного отпрыска. И струны эти были очень прочными, иначе Итан бы так не нервничал. «Лер!» Прозвучало очень соблазнительно. 2 дня назад я бы едва сознания не лишилась от счастья, а сейчас почему-то было смешно. Итан попытался схватить мою руку. Пришлось отступить, но хихиканье сдержать уже не смогла. Наверное, потому что знала, что через несколько дней, когда Клери получит вести из дома, от его сегодняшней решимости не останется и следа. А в том, что Гай отпустит струны, которые затянул, я не сомневалась. Хотя любопытно все же было. «Скажи, Итан, тебе велели на мне жениться до бала или после?» Вздрогнул, не ожидал. «До». Выдохнул самый красивый адепт Академии. Значит, приглашал меня под влиянием родителей, а вот оскорбил уже под издевательскими взглядами друзей. Перспектива жениться на мне оказалась страшнее гнева семьи. Что, собственно, тоже понятно. Непонятно другое. Мне казалось, что на балу ты передумал делать мне предложение. Почему изменил свое решение?» Угасшая была самодовольная улыбка вернулась. Клери знакомым движением откинул со лба соломенную челку и заговорил. «Лер, ты, конечно, наивная, но не настолько же. Признаться, на балу ты меня поразила. Не думал, что ты можешь быть такой хорошенькой. Но все же недостаточно красивой, чтобы стать женой самого Итана Клери. А теперь...» «Да, скажи мне, что же изменилось теперь?» Смех уже просто распирал. «Ты бы посмотрела на себя в зеркало, Снарк!» Почти прошептала моя разбившаяся на крошечные осколки мечта и сделала еще один шаг в мою сторону. Отступать больше некуда, спиной уперлась в стену. «Никогда не видел девушки красивее. На тебя теперь все облизываются. И знаешь, я очень рад, что все так удачно совпало и не придется ссориться с отцом. Он, конечно, вряд ли лишил бы меня наследства, как грозился, но вполне смог бы сделать мой последний год в академии довольно тягостным». «Полудурок, самовлюбленный, чванливый болван. Нет, он даже не дурак, потому что настолько глуп, что не тянет даже на это звание. И я просто ошиблась, подозревая его в нападении». Не смогли бы ледяные драконы доверить убийство идиоту, даже если бы контролировали каждый его шаг. Но не могли, все-таки древние. Итан не сумел бы так хитро подстроить ловушки, особенно ту на полигоне. Похоже, теперь круг сужался до 6 адептов, и интуиция была полностью со мной согласна. Отвлекалась на собственные мысли, а зря. «Лер», — простонал Клери, и мокрые неприятные губы накрыли мои. Но прежде чем я сообразила, что происходит, раздался оглушительный рык, а незадачливого жениха отбросило от меня огненной волной. Наверняка Итан пострадал бы довольно сильно, но боевиков все же тренировал сам Салмилдир, и водяной щит, который адепт все же успел выставить, разбился, окатив его с головы до ног, заставив извиваться на полу в горячей луже. «Лири!» Если рык оставил меня равнодушной, то от этого ненавистного прозвища, которым меня наградил демон, я вздрогнула. На меня надвигался разъяренный сетар. Его глаза знакомо полыхали. Хорошо, что рога не отросли. Не то чтобы мне не нравилось, все же в боевой трансформации Эмерс выглядел экзотично, не считая зашкаливающего количества зубов на одну пасть. Но подобное чудище в стенах Академии смотрелось бы как дикий сиэкл в любимом кресле отца. И потом стало тревожно. Боевые маги, конечно, бесстрашные, но надвигающуюся опасность оценить умеют. Ощущение чужой слюны на губах настроения не добавляло. Пришлось утереться тыльной стороной ладони. От очередного рыка задрожали стены. Кажется, нам не преподавали защиту от разъяренного древнего. Да, есть пробелы в стратегии. Да, и тактика хромает. А беда, вот она. Идиот едва дым из ноздрей не валит. Покосилась на ползающего Итана. Вот уж от кого помощи ожидать не стоит. В конце коридора показался обеспокоенный Салмилдир. Он явно не успевал к нашему столкновению. Малх, все самой приходится делать. Все самой. Когда силы противника превосходят в мощи, а выбора не остается, то лучшая защита – это нападение. И дрожать я перестала, развернувшись лицом к полыхающему Эмерсу. Уперла руки в бока и как можно спокойнее спросила. «А в чем, собственно, дело, магистр?» Притормозил. Опешил. Но сориентировался быстро. А жаль, потому что над многострадальным коридором вновь прогрохотало «Лири!» И я едва подавила стон. «Нет, я, конечно, благодарна, что демон так рьяно защищает мою жизнь. Но конкретно сейчас мне же ничего не угрожало. Ведь нет?» «Магистр», — чуть кивнула куратору, давая понять, что он услышан, но еще больше взбесила его своим спокойствием. «Лири, ты целовала этого молокососа!» Сетар бросил взгляд на почти поднявшегося на четвереньки Клери, и того снова сбило магической волной. «Все было точно наоборот», — выпалила я, глядя прямо на огонь в глазах куратора. «Наоборот?» — взревел он, чем очень обидел. «А вы считаете, что меня и поцеловать нельзя?» «Нельзя», — На автомате проорал он и осекся, встретив мой негодующий взгляд. «Да, боевик. Да, адепт. Но ведь я, ко всему прочему, еще и женщина». «То есть можно, конечно», — на секунду замешкался Сетар, потом глянул на лежащего в луже от собственного щита Итана и пришел к иному выводу. «Теоретически. Но в стенах Академии поцелуи строго запрещены. Адепт Снарк». «Вот оно, значит, как. А мне казалось, что здесь разрешены даже более смелые ласки, исходя из тех слухов, которые и до меня долетали». Поцелуй у Клери отвратительный, и мне ни за что не хотелось бы его повторять. Но то, что сейчас говорил Эмерс, было полным ограничением прав и свобод, которых у меня и так почти не осталось. Пара едких фраз вертелась на языке, но подоспевший эльф спас положение, не дав нам окончательно разругаться. Клери все-таки поднялся на ноги и хотел под шумок удрать, но был пойман Салмилдиром. «Не стоит бегать от демона», серьезно предупредил его эльф. «Только умрешь уставшим». Судя по бледной физиономии Итана, умирать ему не хотелось. Поэтому он остановился и потупил взгляд, ища путь к спасению. «Полагаю, вышло недоразумение», — изрек куратор нашего курса. «Из-за нестабильности дара адепта Снарк тесные контакты с ней сейчас нежелательны, особенно тактильного свойства. Это понятно, адепт Клери?» «Да!» — выдохнул Итан. «Это ушастый сейчас что имел в виду? Что я Клери огненной волной приложила? Бред, в который даже младенец не поверит. Однако я ошиблась. Когда человеку выгодно, он и не в такие бредни поверит. А Итан сейчас готов был согласиться с любыми, даже самыми невероятными доводами, лишь бы повысить свою безопасность. Слабак!» «Что же касается поцелуев...» Эльф сделал паузу, хотя слово «поцелуи» подействовало на всех магическим образом, притянув к нему не только наше внимание, но и проходящих мимо адептов. Магистр Сетар привык руководствоваться правилами Академии древних рас, а там подобные вольности недопустимы. «В любом случае, пока он является личным куратором леди Валери, вам следует держаться от нее подальше. Осознали?» «Да, магистр Салмилдир», отчеканил Клери. «Ступайте, переоденьтесь, адепт. Второй раз специально для вас никто завтрак накрывать не станет». Итан кивнул, а потом исчез. Вот только что стоял здесь, дрожал и словно ветром сдуло. Даже не думала, что он так быстро бегать умеет. «Валери, вы тоже свободны», — произнес эльф. «Что?» «Завтракать! Бегом!» «А меня не нужно просить дважды, тем более, что есть хотелось очень. Но интуиция подсказывала, что демон не оставит произошедшее вот так просто и обязательно за все отыграется. На то он и демон».